Глава 2. Эдик поверил, реально поверил, наверное, потому что очень хотел, или вцепился как в спасительную соломинку, принялся старательно перечислять. «Ты красивая и умная, а подобные сочетания, согласись, не так легко встретить, всегда готова выслушать и понять, а заодно поверить, какую бы фигню он ни нес, потому что сама никогда бы не стала обманывать того, кто ей дорог. Ты самодостаточная, и всей этой домостроевской ерунды у тебя в голове нет, что женщина должна заниматься исключительно бытом и сидеть у своего мужчины на шее, вместо того, чтобы зарабатывать самой. А иначе не разделишь честно на двоих оплату съемной квартиры и не сделаешь вид, что слишком замотался и забыл оплатить счета по коммуналке или зайти в магазин за продуктами. Но все равно хозяйственная. Точно. Потому Свете и несложно взвалить все эти обязанности на себя. Получалось само собой. Ведь ей нетрудно и даже приятно заботиться о любимом человеке. Даже странно, что подобные мысли тоже появлялись сами собой. Легко выстраивались в логичное продолжение Эдиковых слов, хотя раньше ни разу не возникали. Нет, все-таки не зря Света задала данный вопрос. У нее будто глаза постепенно открывались. Пусть Эдик и не упомянул самое основное и важное. Какая она наивная, преданная, а главное, очень удобная во всех отношениях. Опять же, пока она под боком, с кем переспать, искать каждый раз не надо. А если пропало ощущение новизны, его всегда легко добрать с милыми студентками, которые вовсе и не против. Еще и вполне довольны, когда их лапают или даже пользуют преподы. И та наверняка была не единственной и не первой. Даже не проблема выдать Свету за жену, чтобы эти молоденькие девицы без стыда не рассчитывали на перспективу. Если втюхать им с благородно-страдальческим видом, что развестись он, конечно, не может, потому как его супруга тяжело больна или эмоционально нестабильна, или беременна, или только что родила, или внезапно оказалась крайне плодовитой и выдала сразу тройню, выберите и подставьте нужное. «Ты не такая, как остальные. Гораздо лучше». «Правда? Серьезно?» Воскликнула Света, и получилось, будто она реально впечатлена. «Абсолютно серьезно, искренне», — заверил Эдик со всей возможной убежденностью. «Ты для меня особый человек, очень важный и близкий. Я... Неужели сейчас последует тебя люблю? И его даже ничего не смутит, не побеспокоит?» Но дожидаться и проверять Света не стала. «А не пошел бы ты, Эдик, на...» Она не постеснялась сказать «куда», громко и четко. Еще и эхо подхватило и разнесло по рекреации. Даже компания студентов, пару секунд назад появившаяся из-за угла и поначалу не обращавшая на чужое присутствие внимания, разом с любопытством уставилась на них, видимо, пытаясь понять, что происходило. «Света, ты...» Округлив глаза, прошипел Эдик, осуждающе и возмущенно, словно это она косячила направо и налево. Затем сжал губы в прямую черту, глянул свысока, произнес строгим воспитательным тоном. «Мы еще поговорим. Попозже, когда ты сможешь вести себя адекватно». «Ага, непременно. Они уже поговорили. И на этом все. Точка». «И разве она повела себя неадекватно? А как же следовало? Ничего не замечать? Или на самом деле отнестись с пониманием? С каким? Они ведь по-настоящему еще не женаты. И значит, Эдик пока имеет право лапать чужие задницы, как истинный самец? Нет, Света не могла воспринять увиденное по-другому, только как обман и предательство. И когда Эдик развернулся и типа обиженно, но гордо зашагал прочь, опять в аудиторию или сразу в преподавательскую, очень захотелось бросить ему вслед что-то издевательски колкое, типа «Надеюсь, она еще не сбежала, унеся подальше свои прекрасные ягодицы, а я больше не стану вам мешать, так что не расстраивайся, сможете продолжить с того самого места, на котором закончили, но ведь это будет выглядеть глупо и бессмысленно, словно злобное, но беспомощное тявканье в спину. И не факт, что получится договорить до конца, и голос не дрогнет, не истончится до визгливых истеричных ноток, не откроет дорогу слезам. Не хватало еще разрыдаться на весь университет. Не дождется, хотя сдерживаться с трудом хватало сил, а взгляд невольно выискивал укромное место, куда можно спрятаться. В туалет? Но это вообще полный трэш. Лить слезы, сидя на общественном толчке. Аудитория тоже наверняка услышат и полезут выяснять, что происходит. Еще и начнут успокаивать. Но тогда ни слезы, ни рыдания точно не удержать. Ведь чем активнее тебя успокаивают, тем становится горше и жальче саму себя. А объяснять, что случилось, ну уж нет. Разве такое расскажешь? Да Свете уже не просто казалось. Она была уверена, что окружающие давно обо всем знали и наверняка уже не раз обсуждали. Те же коллеги из отдела кадров. Стоило ей войти, почти все оторвались от бумаг и экранов. Посмотрели, кто коротко, кто чуть дольше, с каким-то особым настороженным вниманием или даже сочувствием. «Светочка, чаю не хочешь?» Едва Света опустилась на стул, аккуратно поинтересовалась сидящая за соседним столом Тамара Дмитриевна. «Или лучше кофе?» «С чего вдруг? Откуда эта внезапная забота?» Особенно с учетом, что она и так позволила себе перерыв, во время которого могла и кофе выпить, и перекусить. Но с другой стороны... «А вы будете?» — спросила Света у собеседницы, и, поймав утвердительный кивок, опять поднялась с места. «Тогда пойду чайник поставлю». Для чаепития и обедов у них в подразделении имелось отдельное помещение со столом, кулером, чайником, кофеваркой и микроволновкой. И в нем действительно, пока кипятилась вода, можно укрыться от чужих глаз. Вот только и тут не задалось. Приблизившись к нужной, чуть приоткрытой, словно специально приглашающей зайти двери, Света внезапно услышала долетевшие изнутри. «Ну что тут поделаешь? Мужики полигамны». Она, даже не успев взяться за ручку, напряженно застыла, обессиленно привалившись плечом к стене. «Господи! Да они все спали, что ли, на уроках зоологии в школе? Не бывает подобного. Чтобы только самцы или только самки. Если полигамен, то весь вид в целом. Но почему-то, когда дело касалось женщин, никто не использовал это объяснение, а сразу вешал ярлык шлюхи. И никакого понимания и снисхождения. Так удобнее, что ли, женщинам успокаивать себя?» «Мужчинам оправдываться». «Есть у меня одна знакомая», между тем продолжила говорившая. «У нее муж всю жизнь погуливал. Не постоянно, но частенько. Зато в остальном практически идеальный. И заботливый, и зарабатывает хорошо, и не пьет. Она сначала, конечно, возмущалась, и скандалила, и выгоняла. Правда, потом все равно прощала и пускала назад. Когда он приходил с подарками, прощение просил, обещание давал, даже рыдал и на коленях ползал, но надолго его все равно не хватало. «И что?» — раздался второй голос. «Как что? До сих пор вместе, не разошлись. И ее устраивает? Вполне. Говорит, что все у них отлично, живут душа в душу, тем более с возрастом он поуспокоился». Чисто физически возможности уже не те. Жесть какая! Неужели у большинства так же? И это о подобном женщины мечтают, когда идут под венец? Просто довольствоваться наличием мужа? Закрывают глаза на измены. Смиряются и терпят, радуясь тому, что после других он все равно возвращается к ним. Или в отместку тоже погуливают? Но зачем тогда вообще выходить замуж? Жить вместе с кем-то, если между вами нет ни искренности, ни доверия, ни любви. Ради хорошо зарабатывает, так Света и сама в состоянии себя обеспечивать. Из-за ребенка? Но сейчас многие воспитывают детей в одиночку и прекрасно справляются. Чтобы было с кем спать, на этот случай тоже можно найти человека, которого устраивал вариант просто секс и ничего более. Подобных предостаточно. не желающих брать на себя дополнительную ответственность. Те же женатики, которые не собирались бросать своих понимающих всепрощающих жен. И что, вариантов только два? Либо любовницей чисто для секса, либо такой вот удобной женой, в которой Свету уже даже записали. Ну уж нет, она не согласна ни на то, ни на другое. Не желает она жить, постоянно задаваясь вопросом, а почему муж задерживается на этот раз? Потому что у него действительно учебные пары или очередная студенточка, которой за счастье, когда ее лапают чужие мужчины. А если не только лапают? Если Эдик и спит с ними? Ну а чего такого? А потом эта горячая милашка-наивняшка делится с подругами, как все прошло. И какая она крутая, что соблазнила красавчика-препода или без лишних усилий заработала зачет. Но даже если не делится, они же и сами не слепые, как и коллеги на кафедре. Рано или поздно правда вылезает в любом случае. И совсем скоро Свету тоже станут обсуждать за бокалом пиваса в общаге или за чашкой чая, приводить в качестве примера, жалеть, сочувствовать или посмеиваться. Спрашивать ее устраивает и отвечать «вполне». Говорит, что все у них отлично с такими интонациями, что сразу понятно, никто в это не верит. Они возражают только из жалости. Зачем разоблачать человека, из последних сил пытающегося себя убедить, будто все у них хорошо? Он и без того достаточно несчастен. К черту! Так и не дотронувшись до двери, Света развернулась и решительно тронулась назад, на свое рабочее место.